На постамент поднялся глава Эврората и под усиливающие громкость заклинания Сонорус проговорил: «Я Руфус Скримджер». Мужчина окинул студентов пристальным взглядом, и у меня мороз прошел по коже, а в горле пересохло. «Замечали ли вы в последнее время какие-либо странности в школе? Может, у вас есть предположение, что могло случиться с профессором Квиреллом? Кто-нибудь видел его 1 марта во второй половине дня?» В зале снова послышались нарастающие шепотки. «Вчера перед завтраком в гостиной факультета наш староста объявил, что профессор пропал, а вещи в его комнате остались нетронутыми. По школе поползли разные слухи. Одни говорили, что профессор что-то украл и сбежал, другие полагали, что он мертв. И сейчас меня охватила паника. Мне казалось, что Аврора непременно выяснит, что на самом деле произошло с Квиреллом». Но неожиданно студент Кактиврона Эдди Кармайкл поднялся из-за стола. «Кажется, я знаю, что могло случиться с профессором», — неуверенно произнес он. «Я вас внимательно слушаю», — оживился Скримджер. «Думаю, профессора Квирелла съела трехглавая псина, что живет на третьем этаже в запретном коридоре», — поделился своими мыслями Кактивранец. Тут же со своего места вскочил Невилл Долгопупс. «Это неправда», — прокричал он. «Когда мы зашли в комнату с псом, он спал под звуки арфы». На Невилла зашикала Гермиона Грейнджер в попытке заставить его замолчать, но Долгопупс упрямо продолжил. «Там не было следов крови, зато в подземелье было разбито зеркало. Думаю, профессор украл философский камень и сбежал». В зале поднялся настоящий гул. Сидящий рядом Драко Малфой захихикал над тем, что недалекий умом Долгопупс своей речью только подставил директора. «А я тихо надеялась, что версия Долгопупса устроит Аврорат и они не станут копать дальше. Я так и не решилась написать Волан-де-Морту, что философский камень у меня. Боялась, что навлеку на себя гнев лорда, когда он узнает, каким способом мне достался камень. Прошу тишины». Голос Скримджера отразился от стен, и в зале стало заметно тише. «Представьтесь», — обратился он к Гриффиндорцу. «Невилл Долгопупс, сэр. Мистер Долгопупс, кто еще был с вами в подземелье в тот день?» — спросил Руфус Скримджер. «Гарри Поттер и Гермиона Грейнджер», — ответил Невилл и покраснел. Судя по смущенному виду, до него стало доходить, что он сморозил что-то не то. «Я хочу поговорить с упомянутыми учениками наедине», — обратился глава Эврората к Дамблдору. «Пройдемте ко мне в кабинет», — любезно предложил директор. Недовольные Гермиона и Гарри встали из-за стола, и вся троица поплелась на выход вслед за работниками министерства и директором. «А профессор Квиррелл не промах», — одобрительно хмыкнул Драко. «Философский камень в Хогвартсе. Кто бы мог подумать?» С Малфоем согласились многие слизеринцы, но мне казалось, что они были больше рады тому, что профессор жив. А я надеялась, что правду о его смерти никто никогда не узнает. Весь день я была как на иголках. На зельеварении под пристальным взглядом нашего декана меня охватила паранойя. Казалось, профессор Снейп смотрит на меня так, будто в чем-то подозревает, и это закончилось тем, что я испортила собственное зелье. К вечеру от неизвестности у меня начали сдавать нервы. Я уже не могла гадать, устроила ли Авроров версия Долгопупса, поэтому после ужина сама подошла к Поттеру. «Эй, Гарри, нужно поговорить», — окликнула я его, когда он выходил из зала, и мы вдвоем прошли в вестибюль, чтобы у нашей беседы не было свидетелей. «Это правда, то, что рассказал Долгопупс за завтраком?» — спросила я и прикусила губу. «Да», — Гарри нахмурился. Невиллу все выболтал, и директору ничего не оставалось, как подтвердить его слова, — поделился он. «Профессор Квиррелл казался мне хорошим волшебником. Это правда, его все любили», — в голосе Поттера звучала грусть. «Надеюсь, Аврорат его поймает». «Ну, это вряд ли. Зачем вы вообще туда пошли?» — поинтересовалась я. «Это же опасно. Вы могли погибнуть. Мы с друзьями думали, что камень хочет украсть профессор Снейп. Он раньше был пожирателем смерти, и мы решили, что Снейп с помощью камня собирается вернуть Волан-де-Морта. Не произноси его имя», — шикнула я, уподобившись в этом всем остальным. «Прости, Аннабель, я вечно забываю, какой страх наводит на всех это имя. Аннабель, ты идешь в библиотеку?» — раздался неподалеку голос Теодора Нотта. «Да, сейчас», — отозвалась я. Нотт подошел ближе и хмуро уставился на Поттера. «Приятно было поболтать, Гарри, еще увидимся». Махнув рукой на прощание, Поттер двинулся вверх по лестнице в сторону башни Гриффиндора, а мы с Тео отправились в читальный зал. «С каких пор ты общаешься с Поттером, Аннабель?» — недовольно пробурчал Нотт. «И это после всех пакостей, что сделали нам гриффиндорцы. Он даже своих друзей умудряется подвергнуть опасности. Неужели тебя так беспокоится, Грейнджер? Удивилась я. Не психуй, я закатила глаза. Зато я узнала, что действительно пропал философский камень и Квиррелла теперь ищет Аврарат. Настроение у меня улучшилось, паника отступила. Все складывалось наилучшим образом. Теперь никто не узнает о моем секрете. Так это правда? Прошептал Нот. Да. Поттер сказал, что Дамблдор подтвердил слова Невилла. До библиотеки мы дошли в полной тишине, погруженные в собственные мысли. Привычно сели у окна и приступили к домашним заданиям. Через несколько столов от нас Гермиона Грейнджер увлеченно переписывала абзацы из книги в свиток и совсем не замечала, как смотрит на нее Теодор Нот. Позднее, уже лежа в кровати, я думала о том, что заберу философский камень из тайника перед самым отъездом, а пока было бы неплохо все силы бросить на подготовку к экзаменам, до которых оставалось 3 месяца. Волан-де-Морт будет ждать от меня не ниже, чем превосходно по всем предметам, и мне не хотелось его разочаровывать. Я и не заметила, как забылась беспокойным сном. Лорд шел по узкой дорожке, переступая через лужи, в которых отражался лунный свет. Подошел к ничем не примечательному двухэтажному домику и постучал круглой железной ручкой в дверь. Его нетерпение передалось и мне. Дверь открылась, и на пороге показался мужчина средних лет. «Мистер Бардон, рад вас видеть, несмотря на столь поздний час. Взаимно, мистер Фламель. Прошу, проходите. Думаю, у вас была веская причина для визита». Они прошли в небольшую гостиную и сели в кресло напротив друг друга. «Позвольте, я угощу вас чаем, мистер Бардон». «С удовольствием, мистер Фламель». На журнальном столике между ними появился чайный сервиз, который сам разлил напиток по чашкам. «Так что привело вас ко мне, мистер Бардон? Признаться, я был удивлен, когда получил ваше письмо. Мне доложили, что принадлежащий вам философский камень был украден, и хочу вас заверить, Аврарат уже ищет вора». Николас Фламель улыбнулся и сделал глоток из своей чашки. «Благодарю за содействие, но если его не найдут, знаете, я уже завершил все свои дела. Я достаточно пожил на этой земле и готов отправиться в новое путешествие под названием «Смерть». Вы выдающийся ученый, мистер Фламель, и должны были заметить, что барьеры, отделяющие нас от мира маглов, истончились, поэтому боюсь, что вскоре вслед за вами в это путешествие отправится и весь магический мир. Никакой ассимиляции не будет. Нас всех просто перебьют. Мистер Бардон, огласка лишь посеет панику в магическом мире. Гуманнее было бы оставить всех в неведении. Кроме того, я всегда верил в человеческую доброту. Возможно, ваши прогнозы не сбудутся и с падением барьеров 2 мира объединятся в один. А если я скажу, что нашел способ остановить надвигающуюся катастрофу? Правда, для этого мне понадобится ваша помощь. Николас Фламель поставил пустую чашку на стол и внимательно посмотрел на министра магии. Для меня большая честь помочь вам в этом великом деле. И тут меня выбросило из сна из-за Пенси Паркинсон, которая трясла меня за плечо. «Пенси, что случилось?» — прошептала я охрипшим спросонья голосом. «Аннабель, ты разговаривала во сне. Я подумала, что у тебя кошмар. Сколько времени?» — спросила я. «По ощущениям, мне казалось, что еще глубокая ночь». С кровати однокурсниц доносилось мирное посапывание. 4 утра. «Пенси, давай спать. Извини, что разбудила», — прошептала она и легла в свою постель, а я попыталась вернуться в сновидение с Волан-де-Мортом. Но, увы, ничего не вышло, и до сигнала к подъему я ворочалась с боку на бок, размышляя над увиденным и досадуя на то, что не догадалась перед сном наложить на свою кровать заглушающие чары. О какой помощи Волан-де-Морт просил Николаса Фламеля, я узнала только через месяц. Научная статья алхимика в ежедневном пророке о возможном падении границ посеяла в обществе панику и страх. Только Гермиона Грейнджер и Гарри Поттер единственные поднялись со своих мест в большом зале и попросили у Альбуса Дамблдора разъяснений. Хотя, в случае чего, маглорожденным и полукровкам было бы проще адаптироваться, ведь они прожили среди маглов почти всю свою жизнь. Все ждали пояснения от Министерства магии, и они не заставили себя долго ждать. На следующее утро за завтраком совиную почту ждали, как никогда. Едва непривычную тишину нарушило уханье, студенты сразу же оживились. Когда на стол упал свежий выпуск пророка, я поторопилась развернуть газету. На первой полосе было обращение министра магии Роберта Бардона, и мои глаза забегали по строчкам. «Уважаемые волшебники и волшебницы, сегодня я с тяжелым сердцем сообщаю вам, что величайшие барьеры, которые долгие века надежно защищали магический мир от маглов, истончились. Это, безусловно, вызывает беспокойство, так как наши безопасности и спокойствие находятся под угрозой. Никогда прежде наша магическая кровь не была настолько ценна, как в эти трудные времена. Каждая капля становится намного важнее, чем когда-либо. В такие моменты мы не можем позволить себе оставаться разобщенными. Будущее магического сообщества зависит от нашей сплоченности и единства. Необходимо забыть прежние разногласия и поддержать друг друга в битве за наше существование. Мы должны быть готовы выстоять вместе, сражаться за каждый фрагмент нашего мира, за каждое волшебное существо и за каждый аспект нашего уникального наследия. Поэтому сегодня я хотел бы обратиться к пожирателям смерти, которые когда-то следовали темными путями, но, возможно, пересмотрели свои взгляды и ищут искупления. Тем из них, кто откажется от своего прошлого и устремится к переменам, я объявляю амнистию. Если вы отречетесь от тьмы и продемонстрируете желание перейти на нашу сторону, мы готовы принять вас. Для поддержания барьеров сейчас важен каждый чистокровный волшебник, пока мы не нашли пути восстановления границ. Мы уже обратились к нашим советникам и хранителям знаний, и нами принято решение о возобновлении ритуалов на крови. Вето, когда-то наложенное на эти древние обряды, объявляю снятым. Я призываю всех волшебников не оставаться в стороне и помнить, что только наше единство и коллективные усилия смогут поддержать и укрепить границы с миром маглов. Я, как министр магии, обещаю вам, что сделаю все возможное, чтобы найти способ восстановить барьеры навсегда. Это заявление вызвало настоящий резонанс в обществе. Но Визингамот единодушно поддержал министра магии, несмотря на протесты Альбуса Дамблдора, репутация которого уже была порядком подмочена. Вот так Волан-де-Морт обеспечил помилование своим приспешникам. Теперь им уже не нужно было прятаться у Малфоев или где-либо еще. Пожиратели смерти могли вернуться в свои поместья и выглядеть при этом чуть ли не спасителями магического мира. Несмотря на все эти события, жизнь в Хогвартсе шла своим чередом, и студенты усиленно готовились к предстоящим экзаменам. Шотландия, Хогвартс, 25 июня 1992 года. Перед прощальным ужином я спустилась в тайную комнату и забрала из нее философский камень и остатки зелья. Я была рада, что Василиск последовал моему совету и затаился. Все эти месяцы он так и не покидал подвалы Хогвартса. Затем я поднялась на восьмой этаж, забрала из выручай комнаты диадему и, сложив все в сумочку, отправилась на праздничный пир. Оставить сумку без присмотра в своей комнате я не решилась. Когда я зашла в большой зал, студенты уже сидели на своих местах. Все было оформлено в зеленых тонах, потому что Слизерин уже в седьмой раз выиграл соревнование между факультетами. На стене за преподавательским столом висело огромное знамя с изображением змей. За нашим столом царило веселое оживление, и, улыбнувшись друзьям, я села рядом с Дракотя. Почти следом за мной в зал вошел Альбус Дамблдор. «Итак, друзья мои, еще один год позади», — произнес он, поднявшись на постамент. «Но, перед тем, как мы начнем пировать, я хочу подвести итоги. Надеюсь, ваши головы немного потяжелели по сравнению с тем, какими они были в начале года. Впрочем, у вас впереди все лето, чтобы их можно было опустошить снова до начала следующего семестра». Директор обвел всех присутствующих внимательным взглядом. «А сейчас посмотрим, как распределились места между факультетами. Начнем с конца. Четвертое место занял Гриффиндор, 152 балла. Третье место – Пуффендуй, у них 352 балла. На втором месте Когтевран, 426 баллов. А на первом месте – Слизерин, у него 480 баллов. Наш стол взорвался громкими криками и аплодисментами. Мы вскочили со своих мест и принялись обнимать друг друга. На радостях Нот так сжал мои ребра, что я думала, они сломаются. Несмотря на все испытания, которые пришлось перенести нашему факультету, мы все равно заняли первое место. «Да-да, друзья мои, вы прекрасно потрудились», — раздалась сухая похвала директора. А затем он прошел за преподавательский стол. Аплодисментами нас поддержали лишь когтевранцы и пуффендуйцы. Студенты Гриффиндора сидели за своим столом с кислыми минами. Взглянув на нашего декана, я едва не протерла глаза, чтобы убедиться, не кажется ли мне это. Профессор Снейп улыбался, гордясь своим факультетом. На следующее утро объявили результаты экзаменов. Лучшими учениками на первом курсе оказались Гермиона Грейнджер, Теодор Нотт и, к моему удивлению, я до последнего сомневалась, что профессор Снейп поставит мне превосходно по зельям. После объявления результатов все шкафы опустели, и мы, гремя чемоданами, поспешили на поезд. Чем ближе экспресс подъезжал к Англии, тем больше мое сердце наполнялось радостью от того, что я наконец-то увижу Волан-де-Морта и Нагайну, по которым безумно соскучилась. Но, когда мы прибыли на вокзал, я выглянула в окно и среди встречающих заметила только Читу Дамьен. Накануне вечером Волан-де-Морт написал, что камин будет открыт к моему возвращению, но даже на столь короткое время я не хотела встречаться с опекунами и не спешила к ним выходить. Поэтому, когда вагон опустел, я призвала домовика. «Колди рад видеть мисс Саннабель», — с поклоном сказал появившийся эльф. «Я тоже рада тебе, Колди. Перенеси меня домой». И, наслаждаясь своей детской местью, я покинула Кингс-Кросс. Англия, Дорсет, особняк Гонт Мэннер, 26 июня 1992 года. Когда мы оказались в холле поместья, я сразу направилась к лестнице, чтобы подняться в свою комнату и спрятать камень. Но меня остановил домовик. Хозяин приказал, чтобы вышли в библиотеку, передал эльф, поджимая уши. Игнорировать прямой приказ лорда было плохой идеей. Я вздохнула и отправилась куда велено, на ходу доставая диадему. «Рада вас видеть, милорд. Я очень скучала», — сказала я, заходя. Волан-де-Морт сидел за письменным столом и, заметив меня, отложил в сторону коричневый свиток. Диадему я держала перед собой, словно щит. Так скучала, что ни разу не соизволила написать. Была занята учебой, пожурил меня Волан-де-Морт. «Я сдала все предметы на превосходно», — похвасталась я. «Меньшего я и не ожидал», — Аннабель отозвался лорд, тем самым подтвердив мои мысли. «От меня ждали только лучших результатов во всем». Пристальный взгляд карих глаз скользнул по мне. Темный лорд встал из-за стола, подошел и забрал у меня диадему. «Ты прекрасно справилась», — раздалась сдержанная похвала. Я замерла, разглядывая его, пока он вертел в руках диадему. Когда лорд положил ее на стол, я нерешительно подошла ближе, не совсем понимая, в каком он настроении. Развернувшись, Волан-де-Морт долго смотрел мне в глаза. Его красивое лицо не выражало ровным счетом ничего. Наконец взгляд темного лорда опустился на мою сумочку, в которую я, сама того не заметив, вцепилась так, что побелели костяшки пальцев. «Что у тебя там?» – спросил он. «Мерлин, только не это. Самые необходимые вещи», – быстро ответила я. «Дай-ка сюда», – приказал Волан-де-Морт. «Ну вот, сейчас начнется». Сняв с плеча сумочку, я нехотя протянула ее лорду. Первым делом он вытащил из сумки стопку колдографий с его изображениями, вырезанными из газет, и я почувствовала, как мое лицо заливает краска стыда. Темный лорд лишь удивленно приподнял бровь и бросил газетные вырезки на письменный стол. «По-твоему, так выглядят самые необходимые вещи, Аннабель?» Я мучительно прикрыла глаза, мысленно ругая себя за непредусмотрительность. Не дождавшись моего ответа, лорд достал из сумки коробку конфет Берти Ботц из Сладкого Королевства, которую мне подарил третий курсник со Слизерина. Конфеты следом за вырезками шлепнулись на стол. Я тихо надеялась, что досмотр на этом закончен. Но Волан-де-Морт вновь запустил руку в сумку, и я поняла, что готова провалиться сквозь землю, когда он вынул из нее остатки зелья храбрости и философский камень. «Аво!» — хмыкнул темный лорд, и кончики его губ слегка приподнялись в подобии улыбки. Он повертел камень в руках, задумчиво рассматривая, а затем убрал его в карман брюк. «Вот так неожиданность. Я оставлю его у себя, Аннабель. Как скажете», — покорно ответила я. «И каким образом он оказался у тебя?» — спросил Волан-де-Морт, опускаясь в кресло. Немного помявшись, я села рядом. «Вы были правы, милорд. Никому нельзя доверять», — начала я. «Василиск показал мне другой путь в подземелье. Там находилось зеркало Ейналиш. Пока я смотрела в него, появился профессор Кверрелл, наставил на меня палочку и стал угрожать. Он казался мне хорошим преподавателем и волшебником, но это оказалось не так. И что же с ним случилось?» Вкратчиво поинтересовался лорд. «Его съел Василиск», едва слышно призналась я. «Вот оно как. Теперь понятно, почему он словно в воду канул. Кстати, а что ты увидела в зеркале, Аннабель?» «Вас, милорд», собравшись с духом, выпалила я. «И Нагайну. Ваш зеркальный двойник положил камень в карман мантии моему отражению, а Нагайна подсказала призвать на помощь Василиска. Даже не находясь рядом, «Вы спасаете меня», — лорд помолчал, задумчиво постукивая изящными пальцами по подлокотнику кресла. «Ты не собиралась рассказывать мне о камне, не так ли, Аннабель? Я бы рассказала», — пролепетала я, — «но позже. Я боялась, что вы будете недовольны моим поступком». Он вдруг резко подался вперед и, разделяя каждое слово, проговорил: «Если хочешь полного доверия между нами, всегда говори мне правду, Аннабель, какой бы она ни была, всегда». «Да, милорд», быстро закивала я, а потом виновато потупила взгляд. «Философский камень я хотела оставить для себя, чтобы иметь возможность как можно дольше быть рядом с вами». «Что ж», немного помолчав, произнес темный лорд, «если так, то обещаю сохранить его для тебя». Мне было без разницы, чем руководствовался Волан-де-Морт, давая это обещание. Возможно, он больше заботился об осколке своей души. Но, отбросив от себя все эти мысли, я вскочила со своего места и обняла его. Я могла бы обнимать его хоть целую вечность, ни на что не претендуя. Но меня отрезвил голос лорда: «Ты же понимаешь, Аннабель, что опять подвергла свою жизнь опасности. Этого больше никогда не повторится», — привычно пообещала я. «Ну, разумеется», — усмехнулся он, пропуская мои волосы сквозь пальцы. «Мерлин всемогущий». Волан-де-Морт, как обычно, мне не поверил. Глава 18. В плену у эмоций. Дорсет, особняк Гонт Мэннер, 31 июля 1992 года. Волан-де-Морт тоже знал толк в подарках. В свой день рождения я едва успела позавтракать, когда он зашел в столовую. «Идем со мной, Аннабель», — загадочно произнес он, протягивая мне руку. «Но зачем?» — недоуменно спросила я. «Это сюрприз». Встав из-за стола, я отправилась с темным лордом за ограду дома, где мы немедленно трансгрессировали в Малфой Мэннер. В холле особняка нас встретил хозяин. «Рад снова видеть вас у себя дома», — низко склонился перед нами Люциус. «Не сомневаюсь», — хмыкнул Волан-де-Морт и велел ему: «Закатай рукав». Малфой поспешил исполнить приказ и оголил черную метку. Лорд коснулся ее кончиком своей палочки, призывая кого-то из пожирателей. Я почувствовала неладное, и мое сердце забилось чаще. Вслед за лордом и Малфоем я прошла в зал для переговоров. Там было пусто. Я успокаивала себя тем, что, возможно, Волан-де-Морт решил взять меня на собрание пожирателей смерти, но мои надежды не оправдались. Через минуту в зал вошли опекуны со своим сыном, приветствуя повелителя. «Останься, Люциус», — прозвучал ледяной голос лорда, когда тот решил ретироваться. «Как прикажете, милорд», — услышала я охрипший голос Малфоя. Волан-де-Морт повернулся к моим опекунам и снял с них заклятие «Империус». Я поняла это по их лицам. На смену почтению пришел ужас осознания, и они упали на колени. Феликс Дамьен стоял в стороне, и по его виду складывалось впечатление, что его устраивало происходящее, и он не собирался вмешиваться. Люциус Малфой замер возле дверей, готовый сбежать при первой возможности. «Вы, конечно, наслышаны, как я поступаю с предателями», — сказал Волан-де-Морт, глядя сверху вниз на Дамьенов. «Простите, господин», — запричитал Лошиль Дамьен. «Умоляю, пощадите», — заплакала тетя Гвен. Но лорд смотрел на них с мрачной улыбкой, явно наслаждаясь их страхом. Тогда тетя осмелилась обратиться ко мне: «Аннабель, дорогая, прости меня. Мне очень жаль, что мы с тобой так обращались», — рыдала она. «Я была не в себе, ведь наш единственный сын был в Азкабане. Я просто сошла с ума от горя, прости, мне так жаль». Я в полном шоке стояла посреди зала и молча смотрела на нее. Это единственное, на что я сейчас была способна. Волан-де-Морт подошел ко мне. «Феликс, убей их», — приказал он, глядя мне в лицо. Тут же последовали две зеленые вспышки Авады Кедавра и грохот бездыханных тел. Я сглотнула, чувствуя, как к горлу подступает желчь. Этот псих Дамьен только что убил своих родителей, и ни один мускул не дрогнул на его лице. Открыв рот, я уставилась на Волан-де-Морта, но так и не смогла выдавить из себя ни звука. «С днем рождения, Аннабель!» Тихий голос лорда вывел меня из оцепенения, и я рванулась прочь. Пробежала мимо бледного Малфоя и выскочила из зала, стремясь как можно быстрее покинуть особняк. Выбежав за калитку, я призвала Колди и попросила перенести меня домой, но не в Гонт Мэннер, а на берег моря за утесом. Когда домовик оставил меня на берегу и исчез, я дала волю слезам. Совсем не так я представляла себе свое 12-летие. Вытирая мокрые щеки, я подошла к воде и опустила в нее руку. Несмотря на июльскую жару, море было холодным. Я села на мелкую гальку, не боясь испачкать нарядный желтый сарафан, и стала кидать камешки в воду, укоряя себя за то, что оказалась такой лицемеркой. Да, я всей душой ненавидела опекунов за то, как они издевались надо мной во Франции. Если бы не появился лорд, думаю, я бы вскоре умерла. Домены просто затравили бы меня до смерти, к этому все и шло. Наверное, я была бы благодарна лорду, если бы их убили не на моих глазах. Они были жестокими и заслужили это. Успокаивала я себя, бросая камешки и слушая крики чаек. В одиночестве я оставалась недолго. Вскоре рядом появился Волан-де-Морт. «Сбегаешь от меня, Аннабель? Считаешь, что сегодня можешь вытворять все, что хочешь?» Раздался его обманчиво тихий голос. «Что значит сбежать в понимании Волан-де-Морта? Спуститься к морю? Спрятаться, когда он тебя ищет?» «Я хотела искупаться, милорд, но вода оказалась ледяной». Подойдя ближе, он протянул мне руку, и я вложила в нее свою ладонь. Темный лорд помог мне встать. Несколько секунд он рассматривал мое заплаканное лицо, а я не знала, куда деть взгляд, стыдясь проявления бурных эмоций. «Своими слезами ты обесценила мой подарок, Аннабель. Простите, мой лорд», – прошептала я и обняла его, ища в этих объятиях утешения и прощения. Волан-де-Морт был абсолютно прав. «Где бы я была сейчас, если бы не он?» Темный лорд обнял меня в ответ, и через мгновение мы взметнулись вверх. От неожиданности я взвизгнула, и мои руки намертво вцепились в его мантию. Я боялась, что выскользну и упаду, несмотря на то, что лорд крепко держал меня. «С ума сойти! Вы умеете летать!» — прошептала я пораженно. Глядя на мое удивленное лицо, Волан-де-Морт скривил губы в суховатой улыбке. «В считанные секунды мы оказались на утесе возле нашего дома. Я собираюсь отбыть на другой континент. Если хочешь, могу взять тебя с собой», — сказал темный лорд, разрывая объятия. «А что там есть?» — спросила я, приглаживая растрепавшиеся волосы. «Ну, например, теплое море», — насмешливо ответил он. «И когда нам нужно отправляться?» «Прямо сейчас». «Тогда я готова», — ответила я. Волан-де-Морт достал из кармана портключ, активировал его, и нас засосало в воронку телепорта. Греция, остров Родос. Портал перенес нас к стоящему на берегу старинному двухэтажному дому, который меня совсем не заинтересовал. Когда я увидела бирюзовые волны и белый песок, от моего плохого настроения не осталось и следа. Возле дома показался какой-то волшебник, вышедший нас встречать, и я повернулась к Волан-де-Морту, ненадолго оторвав взгляд от прекрасных бескрайних вод. «Милорд, мы здесь надолго?» «Думаю, до вечера», — глядя на мое восхищенное лицо, хмыкнул лорд. Кивнув ему, я побежала к берегу. Скинув туфли, зачерпнула горсть белоснежного песка, высыпая его сквозь пальцы. Сняла сарафан, оставшись в нижнем белье, и зашла по щиколотку в воду. На мое удивление, она оказалась очень теплой. Я зашла по пояс и окунулась целиком. Зайти глубже я не решилась, потому что не умела плавать. Так и плюхалась возле берега, лежа на волнах, которые нежно укачивали меня. Море было прозрачным, и я хорошо видела дно. Вдоль берега плавали стайки мелких рыб, и, дурачась, я пыталась поймать хоть одну. Несмотря на изнуряющую жару, вода дарила прохладу и свежесть. Не знаю, сколько я так проплескалась, наслаждаясь купанием и морским воздухом, но в какой-то момент, бросив взгляд на берег, я увидела темного лорда. Он стоял у самой кромки воды, перекинув через руку свою черную мантию, а его белая рубашка была расстегнута на две верхние пуговицы. Легкий ветерок трепал идеальную прическу, играя волнистыми прядями. «Не хотите окунуться, милорд? Вода здесь удивительная», — улыбнулась я. «Нет, нам пора возвращаться, Аннабель», — бросил он мне. «Но еще не вечер», — капризно ответила я. «Мне совсем не хотелось покидать это райское место». Я зачерпнула в ладони воду и попыталась обрызгать Волан-де-Морта, но моя детская шалость не удалась. Едва заметным движением он остановил капли, и они упали вниз, не задев его. «Смелая попытка. В следующий раз швырнешь в меня непростительное заклятие?» В голосе Волан-де-Морта прозвучал смех. «Ни в коем случае, мой лорд», — рассмеялась в ответ я, и повторила попытку, но его было невозможно задеть, и это закончилось тем, что он взмахом руки поднял огромную волну, которая накрыла меня с головой и утянула в море. «Мерлин, знает ли лорд, что я не умею плавать?» Я барахталась в воде, пытаясь нащупать дно. Соль попала в глаза, вызывая неприятное жжение, и я зажмурилась. Мои длинные волосы налипли на лицо, и я почти запуталась в них. Изо всех сил я рванулась наверх, пытаясь сделать глоток воздуха. Мне казалось, что я сейчас утону. Неожиданно меня подхватили и вытащили на поверхность. Я с трудом разлепила глаза. Волан-де-Морт парил над водой, удерживая меня, и мы медленно летели к берегу. Почувствовав под ногами горячий песок, я убрала с лица налипшие пряди, окинула себя взглядом, и вдруг почувствовала смущение. Намокшее белье прилипло к телу, практически ничего не скрывая, и на моих щеках вспыхнул румянец. Я ощутила себя голой и попыталась прикрыться руками. Такое со мной случилось впервые. «Милорд, вы не могли бы отвернуться?» — стыдливо пробормотала я, закатив глаза. Темный лорд повернулся ко мне спиной и взмахом своей палочки высушил мою одежду и волосы. Когда я надела сарафан, он взял меня за руку и активировал портал. Дорсет, особняк Гонт Мэннер, 20 августа 1994 года. На пляже под утесом вода всегда была холодной, а пляж – каменистым. Я часто спускалась вниз и трансфигурировала мелкую гальку в белоснежный песок. Мне нравилось сидеть, пропуская его сквозь пальцы. На ощупь песок был щекочущим и таким нежным, нежнее было только море в Греции. Не верится, что с того нашего путешествия прошло целых 2 года, но они были относительно спокойными. Стараясь сдержать обещание, данное лорду, я не ввязывалась в неприятности, и волшебники вокруг меня больше не умирали. На каникулах, когда у Волан-де-Морта было свободное время, а это случалось не так часто, как хотелось бы, он продолжал обучать меня. В свои 14 я уже умела самостоятельно трансгрессировать, но на косую аллею выходила под конвоем. Меня всегда сопровождал Барти Крауч. В магическом обществе тоже произошли перемены. Бывшие преступники-пожиратели смерти заняли должности в министерстве, и магическая Англия оказалась полностью под контролем Волан-де-Морта. Хотя, надо отметить, магическая общественность любила своего министра. Все было хорошо, вот только ко мне незаметно подкралось взросление. Я изменилась, и не только внешне. Эмоции бурлили во мне, как кипящее зелье в котле. Порой мне казалось, что я схожу с ума. Я стала плаксивой, а сны, в которых я видела Волан-де-Морта, еще больше раскачивали мою психику. Дорсет, Гонт Мэннер, 22 августа 1994 года. Звук разливающегося по бокалам вина. Женский смех, который вскоре сменяется стонами. Я в очередной раз через силу вытолкнула себя из сна, чтобы не наблюдать за пикантной картиной, и, вскочив с кровати, заметалась по комнате. Сон как рукой сняло. Я негодовала, потому что подобное за последний месяц происходило едва ли не каждую ночь, и я почти перестала спать. «Нужно сказать хозяину», — прошипела разбуженная Нагайна. «Идея змеи мне совсем не понравилась. Если ты ему хоть слово скажешь, я больше не буду с тобой разговаривать. Никогда», — пригрозила я. Нагайна недовольно зашипела. «Могу укусить ее, чтобы ты больше не плакала», — предложила она. «Милорд не допустит этого. Просто не говори ему ничего», — попросила я и подошла к большому зеркалу, вглядываясь в свое отражение. За 2 года я заметно вытянулась. Плечи стали нежнее и слегка округлились, появилась грудь. Талия, раньше почти неразличимая, сделалась тоньше, линия бедер плавнее, женственнее. Черты лица стали выразительнее, а голубизна глаз глубже. Но этого явно было недостаточно, и я сходила с ума от ревности, а от мысли, что лорд никогда не посмотрит на меня, как на ту незнакомую женщину, я просто умирала. Разозлившись на себя, я схватила с туалетного столика шкатулку и швырнула в свое отражение. Зеркало со звоном треснуло и разбилось. «Она ничего для него не значит», — прошипела змея. «Ну да, конечно». Я пыталась взять себя в руки, представив, что увиденное мной — дурной сон и к реальности не имеет никакого отношения, но эмоции мне не поддавались. Повинуясь порыву, на который раньше при подобных обстоятельствах я бы ни за что не осмелилась, я вышла из комнаты и, пройдя по длинному коридору, подошла к двери, ведущей в спальню лорда. Глубоко вздохнув, приоткрыла дверь и вошла. Как и следовало ожидать, спальня оказалась абсолютно пустой. Разозлившись еще больше, я прошла с инспекцией по 2-му и 3-му этажам, но и там все комнаты были пусты. Когда я спустилась вниз, мне уже казалось, что я ненавижу весь мир. Нервы сдали, и в приступе ярости я столкнула красивые вазы на пол. За ними последовала небольшая фарфоровая статуя, украшавшая холл. Ударившись о пол, она раскололась, и я с мстительной улыбкой перевернула подставку. На несколько секунд мне стало легче. Решила сменить интерьер, донесся от входных дверей голос Волан-де-Морта. При виде его мое сердце забилось еще чаще. Казалось, оно вот-вот выпрыгнет из груди, а ноги при этом сделались ватными. «Нет», — ответила я, стоя посреди осколков и глядя в его карие глаза. Волан-де-Морт не спеша направился ко мне. Мелкие осколки фарфора захрустели под его ногами. «Тогда ответь мне, Аннабель, почему ты громишь наш дом?» Эти слова подействовали на меня успокаивающе. Злость стала отступать. «Наш дом, он вернулся в наш дом. У меня было плохое настроение», — ответила я и обняла его, привычно уткнувшись лбом в его грудь. «Я готова была стоять так целую ночь. Тебя что-то расстроило?» Рука лорда коснулась моих волос. Я сделала глубокий вдох и отшатнулась, разрывая объятия. К знакомому запаху кедра, дождя и корицы примешивался отвратительно сладкий, дурманящий запах женских духов. Когда наши взгляды снова встретились, я резко отвернулась. Лорд выглядел озадаченным. Стиснув зубы, я поспешила к лестнице. «Аннабель, да что с тобой происходит? Я не буду терпеть твои детские капризы и бегать за тобой по всему дому. Немедленно вернись, я уже не ребенок», — бросила я, быстро поднимаясь по ступеням. Мне навстречу проползла Нагайна, радостно встречая своего хозяина. На верхнем пролете я замерла на мгновение, прислушиваясь к их разговору. «Может, хоть ты объяснишь, что здесь творится?» — донесся до меня голос лорда. «Не знаю, хозяин», — последовало шипение змеи. Забежав в свою комнату, я захлопнула двери, прислонившись к ней спиной, сползла на пол и разрыдалась. Я плакала, сама не понимая, почему происходящее так унижает меня. Я ведь должна была испытывать к Волан-де-Морту одну лишь благодарность, но спокойно смотреть ему в глаза, без всяких эмоций, как он учил, с каждым днем становилось все сложнее. И теперь лорд наверняка думает, что я спятила. Так продолжаться больше не могло. Я поморщилась и вытерла слезы. Встала, взяла в руки палочку и, направив на осколки, произнесла: «Репаро». Зеркало вновь стало целым. Подойдя к столу, я нашла перо и написала записку Бартикраучу. «Не улетай без ответа, Ив», — приказала я сове и открыла окно, выпуская ее. Несмотря на поздний час, ответ я ждала недолго. Сова вернулась через 20 минут. Забрав у нее мешочек, я обнаружила там 5 пузырьков зелья сна без сновидения и записку. «Аннабель, прошу, не злоупотребляй этим зельем. Старайся использовать его как можно реже». В записке Барти читалось беспокойство. «Кто бы мог подумать, что Крауч станет переживать за меня?» Мою просьбу о зелье он истолковал иначе, что было неудивительно. Раболепный страх перед лордом испытывало все его окружение. Пожиратели смерти всегда видели меня выспавшейся и в хорошем настроении, но, видимо, ожидали, что этому скоро придет конец. Все-таки я жила под одной крышей с темным лордом. Но Барти ошибся. В этом доме меня никто не обижал. Я упала на кровать, но до утра так и не сомкнула глаз. На завтрак я решила не выходить, как и на обед, но внезапно появившийся Колди доложил, что милорд ждет меня в столовой. Перед тем, как покинуть спальню, я бросила взгляд на свое отражение. Бессонная ночь дала о себе знать. Темные круги под глазами совсем не добавили мне привлекательности. Проклятие. У Волан-де-Морта, в отличие от меня, вид был цветущий и свежий. Я прошла к столу и села рядом, стараясь не поворачиваться к нему лицом. «Добрый день, милорд», — сухо поприветствовала я его. «Я уж думал, ты не соизволишь спуститься. Выглядишь паршиво», — вроде бы в шутку заметил он. «Настроение у меня еще паршивее», — мрачно подумала я. «Так что с тобой произошло, Аннабель?» «Плохо спала», — буркнула я и положила в свою тарелку немного салата и курицы. «Жаль, а я думал, сегодня ты захочешь прогуляться по магазинам», — загадочно начал лорд. «Неужели?» — я театрально всплеснула руками. «С чего бы вдруг? В этом году в Хогвартсе проходит турнир 3 волшебников», — подсказал Волан-де-Морт. «Святочный бал», — догадалась я. «Ну конечно, он самый», — лорд слегка растянул губы в улыбке. «Должно быть, надеялся, что я, как обычно, обрадуюсь и сразу же забуду о своих неприятностях, и мне будет позволено на него пойти, в красивом платье». Перед глазами вдруг ожили картинки из сна. Тугой корсет, бархатные юбки, тонкое кружево белья. «А какие платья вам нравятся на женщинах, милорд?» — неожиданно ляпнула я. Лорд удивленно моргнул, его брови взметнулись вверх. «Или лучше вообще без платьев», — добавила я, не скрывая раздражения. Повисла тишина. Я покосилась на него и увидела, что Волан-де-Морт застыл в немом изумлении. Впервые он не нашел, что ответить на подобную дерзость с моей стороны, и я на мгновение почувствовала себя отмщенной, из-за насмешки, из-за ужасную ночь. «Да, к сожалению, лишь на мгновение. Решила, что стала взрослой, Аннабель. Взгляд мужчины потемнел, глаза гневно сузились, а губы сжались в тонкую линию. Он швырнул вилку на стол и резко поднялся. «Запомни, есть вещи, которые тебя не касаются. Еще раз посмеешь заговорить со мной в таком тоне, и отправишься на бал в одной мантии на голое тело». Осадил меня Волан-де-Морт и быстрыми шагами покинул столовую. А я уронила голову на руки и задумалась. Да, злить его было плохой идеей. Глупая, глупая Аннабель. Нельзя идти на поводу у эмоций, нужно действовать хитрее. Если я хочу привлечь внимание лорда, мне придется стать не только сильным магом, но и самой привлекательной женщиной в его окружении, чтобы затмить всех его фавориток. Может, тогда он посмотрит на меня иначе, но умению очаровывать тоже нужно учиться, и здесь ни преподаватели Хогвартса, ни Бартикрауч, ни сам темный лорд не помогут. Мне нужна наставница, красивая, яркая, знающая все тонкости этикета, обладающая хорошим вкусом и умеющая соблазнять. Среди всех знакомых мне женщин только одна подходила на эту роль, но я не была уверена, что она согласится. Я даже могла поспорить, что в ответ на просьбу услышу вежливый, или не очень, отказ. И все же попробовать стоило. Я решила, что после обеда все хорошенько обдумаю и отправлю письмо Беллатрисе Лестриндж с просьбой помочь мне с выбором бального платья. Глава 19. Наставница. Лондон, Касая Аллея, 23 августа 1994 года. Святочный бал, несомненно, важный день для каждой студентки. Беллатриса Лестриндж прошлась вдоль ряда парящих в воздухе платьев, проводя по ним кончиками пальцев. Продавец лавки Твилфит Титоттинг замерла неподалеку, нервно растягивая губы в улыбке. Беллатриса обернулась ко мне и спросила с несвойственной ей заботой: «Ну, и какой же образ ты бы хотела создать, Аннабель?» «Мне бы хотелось выглядеть взрослой», — ответила я, переминаясь с ноги на ногу. Мадам Лестриндж охотно согласилась помочь мне с выбором наряда для бала. Ее даже не пришлось уговаривать. Наверное, ей польстило то, что в письме я восхитилась ее смелым и привлекательным обликом и выразила надежду, что она научит меня, как стать такой же. Беллатриса подошла ближе, приподняла мою голову за подбородок, заглянула в глаза и доверительно уточнила: «Хочешь произвести незабываемое впечатление?» Мое короткое «да» заставило ее широко улыбнуться. «Принесите нам вон то черное кружевное», — велела она. «Сию минуту», — засуетилась продавец, и меня проводили в примерочную. Надев новое платье, я отошла от зеркала на несколько шагов, чтобы хорошенько себя рассмотреть. Ткань на ощупь была невероятной. Плотно облегая, она нежно ласкала кожу. Изысканное черное кружево обрамляло глубокое декольте и струилось ниже, едва прикрывая колени. Платье держалось на бретелях из тончайшего атласа. Повернувшись, я увидела, что сзади вырез доходит до самого низа спины. Новый наряд подчеркивал изгибы талии, округлости бедер и груди. Я действительно стала выглядеть на несколько лет старше. Подняв взгляд, я увидела в отражении мадам Лестриндж. Глаза Беллатрисы горели недобрым блеском, и это никак не сочеталось с ее открытой улыбкой. «Думаете, это то, что нужно?» — засомневалась я. «Мне очень понравилось платье, но подходило ли оно для святочного бала?» «Ну, разумеется, Аннабель, оно идеально. В нем ты выглядишь взрослой, как и хотела. От тебя просто глаз не оторвать». «Тогда берем», — выдохнула я с облегчением, и заодно выбрала к платью туфли на высоком каблуке. «Может, отправимся ко мне домой, выпьем чаю, поболтаем», — предложила Беллатриса, когда мы вышли из магазина. «Извините, сегодня не получится», — вежливо отказалась я, предполагая, что могу там столкнуться с Робостаном. Этот волшебник наводил на меня жуть одним лишь взглядом. «Ну, как знаешь», — бросила она мне на прощание и царственной походкой направилась к банку Гринготтс. Идущие навстречу волшебники и волшебницы испуганно уступали ей дорогу. Хмыкнув, я развернулась, чтобы зайти в лавку «Магический флёр», где продавали духи. «Да чтоб тебя!» На моем пути, хмуро сдвинув брови, стоял Гарри Поттер, а за его спиной околачивался бывший узник Азкабана и его дядя Сириус Блэк. Резко поменяв направление, я пересекла дорогу, надеясь, что мне не придется прятаться от них в лютом переулке. «Аннабель», — донесся до меня голос Поттера, и я замедлила шаг. «Привет, Гарри», — нехотя ответила я, когда он подбежал. «Что-то случилось?» «Нет, то есть, да», — он нервно поправил очки. «Как ты можешь общаться с ней?» «С Беллатрисой Лестриндж. Она пытала Круциатусом родителей Невилла Долгопупса, пока они не сошли с ума. Гарри, Ты прекрасно знаешь, что мои опекуны пропали без вести, а Феликс Дамьен не разрешает мне одной покидать особняк. Это не оправдание». Гарри раздраженно взмахнул руками. «Думаешь, мне было бы лучше в приюте у маглов?» «Нет, я не это имел в виду», — замялся он. «Министр помиловал всех, кто одумался, Гарри, включая твоего дядю. Он не совершал того, в чем его обвиняли», — возмущенно воскликнул Поттер. «Ну да, это же другое», — криво усмехнулась я и вздохнула. «Понимаешь, у меня совсем никого нет. Я вынуждена жить у Дамьена, хотя на это и не напрашивалась. И не могу все время безвылазно сидеть дома, поэтому меня сопровождает кто-то из его друзей. Прости, Аннабель, я вовсе не хотел тебя обидеть», — смягчился Гарри. «Надеюсь, они с тобой хорошо обращаются. Не переживай, меня не обижают», — ответила я с натянутой улыбкой. «Мне уже пора, да и тебя ждут», — кивнула я в сторону Блэка. «Пока, еще увидимся», — немного растерянно отозвался Поттер и, махнув рукой мне на прощание, пошел к своему дяде. Я проводила его взглядом и облегченно выдохнула. Перед тем, как вернуться домой, я еще долго бродила по магазинам. Совершать покупки и при этом не чувствовать на себе постоянный взгляд Крауча было истинным удовольствием. Дорсет, особняк Гонт Мэннер. Возле особняка Нагайна развлекалась тем, что гоняла садовых гномов. Эти пакостные создания любили выкапывать свои норы в клумбах и портили цветы. В поисках спасения мелкие вредители с головой, похожие на картофелину, обгоняя друг друга, бежали к кованому забору. Преследующая их змея стремительно проползла мимо меня, не замечая ничего вокруг, кроме своей цели. Стремительный рывок, и пара гномов оказалась в пасти Нагайны. Я улыбнулась. Понаблюдав еще немного за охотой змей, я прошла по дорожке из гравия, поднялась на крыльцо и зашла в дом. В холле меня встретил домовой эльф. «Колди, милорд дома?» — спросила я, ставя пакеты на пол. «Хозяин еще не появлялся, мисс», — ответил эльф, подхватывая покупки. «Когда придет, доложи мне». Домовик с поклоном исчез, а я прошла в библиотеку и, выбрав книгу, вышла на улицу. Погода стояла чудесная, и я решила почитать на свежем воздухе. О приходе темного лорда Колди сообщил без пяти минут полночь, и я заметалась по комнате. Надела новое платье и туфли, быстро расчесала непослушные локоны, сбрызнула их тяжелыми мускусными духами, похожими на любимый аромат мадам Лестриндж. Посмотрев на свое отражение, я сразу вспомнила женщин, с которыми Волан-де-Морт был в моих снах. Увидев меня в новом образе, он поймет, что я уже не ребенок, рассуждала я, и, возможно, тогда, что произойдет тогда, я понятия не имела. Но очень хотелось думать, что случится нечто необыкновенное, что полностью изменит отношение лорда ко мне и еще больше сблизит нас. Считая себя неимоверно красивой и радуясь хитроумному плану, я покинула свою комнату. Неуверенной походкой, стараясь не упасть, я заковыляла на каблуках по длинному коридору и постучала в дверь спальни лорда, которая тут же открылась. Волан-де-Морт стоял у окна ко мне боком, читая какие-то бумаги. «Аннабель, почему ты не спишь?» — устало спросил он, не глядя на меня. На секунду замявшись, я подошла ближе. «Добрый вечер, милорд. Я подумала, может, у вас будет настроение поговорить перед сном», — ляпнула я. «К тому же мне хотелось вам кое-что показать». Волан-де-Морт перевел взгляд на меня и осекся. Я подняла голову и смело взглянула ему в глаза. «Что ты на себя напялила?» Взгляд мужчины заметался по моей фигуре. Новое платье для святочного бала, я крутанулась вокруг своей оси, едва удержавшись на каблуках. «Вам нравится?» Я задержала дыхание в предвкушении и почувствовала, как под пристальным взглядом лорда мои щеки начинают пылать. «Ты в этом не пойдешь», — сузив глаза, неожиданно заявил он. «Но почему?» — уязвленно воскликнула я, поджимая губы. «Тебе стоит надеть что-то более подходящее случаю», — он прочистил горло, как будто у него внезапно сел голос. Посмотрев на лорда, я увидела яростный блеск в его глазах и окончательно растерялась. Но мадам Лестриндж сказала, что оно идеально подходит. «Тебе помогало его выбирать белло?» Я кивнула, и лорд нахмурился. «Она не лучший советчик. Тебе придется купить другое платье, Аннабель». Холод его голоса леденил мою душу. Опустив голову, я уставилась себе под ноги. Совсем не так я представляла себе этот разговор. «Да, милорд», — ответила я и шмыгнула носом, пытаясь удержать слезы обиды. Волан-де-Морт медленно выдохнул, приблизился ко мне, и я робко подняла голову. Мне показалось, он хотел провести ладонью по моим волосам, но втянул носом густой аромат духов и отшатнулся, скривившись от отвращения. Это стало последней каплей. «Простите», – пробормотала я и, резко развернувшись, покинула спальню. Очутившись в коридоре, я скинула неудобную обувь и почти побежала в свою комнату. Захлопнув дверь, бросила туфли в угол, следом за ними полетело и платье. Флакон с духами в порыве злости я вышвырнула в окно. Кажется, он упал на клумбу. Надев ночную сорочку, я села на кровати и, положив голову на колени, застыла. Приторный аромат все еще окутывал меня, как и непроходящее чувство стыда. Я корила себя за то, что бездумно доверилась советам мадам Лестриндж, и за то, что в очередной раз выставила себя идиоткой. От последней мысли у меня начался приступ паники. Я просидела пару часов, справляясь с приступом, а затем без сил откинулась на подушке. Уже на краю сознания меня посетила мысль, что я так и не выпила зелье сна без сновидений. Мои волосы рассыпались по подушке, дыхание было едва слышным. Волан-де-Морт наклонился и убрал непослушную прядь с лица. Я смотрела на себя его глазами. Ночная сорочка сбилась, оголяя бедра, но даже сейчас я выглядела невинной и уязвимой. Отголоски чувств мужчины передались мне, и я ощутила его привязанность, желание защитить, как будто я была для него чем-то ценным, важным и таким необходимым. Какое-то время я наблюдала эту картину, пока ее не начала сменять темнота, погружающая еще глубже в сон. Я стала сопротивляться и, резко открыв глаза, подскочила на кровати. В комнате я была одна. Волан-де-Морта рядом не было. Это всего лишь сон, а не видение. С досадой подумала я. Пора уже оставить наивные мечты и смириться с тем, что для лорда я навсегда останусь маленьким глупым ребенком. Сегодня я получила передышку, но наблюдать по ночам, как темный лорд развлекается со своими любовницами, я больше не желала, и решила пить зелье сна без сновидений постоянно, по половине флакончика, рассудив, что так от него будет меньше вреда. Охота испорчена, пожаловалась после обеда Нагайна. В саду стоит невыносимый запах, и все гномы разбежались. Я еле слышно вздохнула. Лондон, Косая аллея, 31 августа 1994 года. Утром я получила записку от Нарциссы Малфой. В ней она сообщала, что для нее большая честь попробовать себя в роли моей наставницы, и выразила уверенное желание помочь мне с выбором платья для святочного бала. Я не обрадовалась такой непрошенной заботе и уж тем более тому, что моей наставницей станет Нарцисса. Миссис Малфой всегда казалась мне чопорной и невыносимо скучной. По сравнению с яркой и чувственной сестрой она выглядела унылой ледышкой. С ней даже обычного парня не завоюешь, не то что темного лорда, с тоской подумала я. В какой-то момент я даже искренне пожалела, что рядом больше нет тети Гвен. Вот у кого был отменный вкус в выборе одежды и украшений. Нетрудно догадаться, кто приказал Нарциссе опекать меня. Несмотря на такую заботу, я не видела Волан-де-Морта до самого отъезда в Хогвартс. Он словно избегал меня, по крайней мере, мне так казалось. С миссис Малфой я встретилась в лавке Твилфит Титоттинг. Она придирчиво разглядывала предложенные наряды, попутно читая мне нотации. «Аннабель, дорогая, истинная привлекательность женщины вовсе не в вызывающих и откровенных платьях, а в элегантности, шарме и умении себя вести. Мне кажется, вот это подойдет», — сказала она, снимая с парящих плечиков длинное темно-зеленое платье. «Ну да, ожидаемо скучное, как и сама Нарцисса. Значит, покупаем. У меня нет настроения примерять его», — буркнула я, с трудом сдерживая недовольство. Вернувшись домой, я запихнула новое платье и туфли в чемодан, даже не сняв упаковку. Лондон, вокзал Кингс-Кросс, 1 сентября 1994 года. На платформе было шумно. Не задерживаясь, я сразу же зашла в поезд, но, пройдя весь вагон, так и не нашла свободного купе. Пришлось перейти в следующий. Там я заметила Теодора Нотта. Он стоял, облокотившись на металлический поручень, и задумчиво смотрел в окно. Я подошла к нему и проследила за его взглядом. Он смотрел на Гермиону Грейнджер, которая обняла на прощание своих родителей Маглафи, подхватив чемоданы, направилась к поезду. «Тя, я положила руку ему на плечо, если ты не подойдешь к ней, это сделает кто-то другой. Не жди, что она первой сделает шаг навстречу. Отец никогда не одобрит мой выбор, Аннабель», — вздохнул мой друг. «Я думаю, он поймет», — обнадежила его я. «Он хочет, чтобы я присмотрелся к тебе», — с досадой признался Нотт. «Какой кошмар!» — шутливо воскликнула я, хотя нам обоим было не до смеха. Наконец поезд тронулся. «Не переживай, «Тя», — сказала я, — «мы что-нибудь придумаем, и твой отец навсегда выкинет эти мысли из головы». «А, вот вы где!» — послышался голос Драко Малфоя. «Давайте к нам», — я занял место. Бросив напоследок взгляд за окно, я увидела, как родители на удаляющейся платформе машут своим детям. Кстати об этом, Волан-де-Морт не попрощался со мной перед отъездом. С той ночи он так и не появился в особняке. Из-за этого я чувствовала себя брошенной и никому не нужной. Подхватив свои вещи, я прошла в купе следом за Нактом. И всю дорогу молча слушала хвастливую болтовню Блейза Забини и Пенси Паркинсон. Шотландия, Хогвартс, 1 сентября 1994 года. Большой зал, как всегда, был накрыт к банкету по случаю начала нового учебного года. Золотые кубки и тарелки мерцали в свете тысячи свечей, плавающих в воздухе. После распределения первогодков по факультетам директор поднялся из-за стола преподавателя и подошел к постаменту. «Итак», — с улыбкой сказал Альбус Дамблдор, — «как и всегда, мне хотелось напомнить, что в запретный лес ходить по-прежнему запрещено, а Хагсмит нельзя посещать студентам младше третьего курса. Также сообщаю, что межфакультетного чемпионата по квиддичу в этом году не будет. Но это нечестно», — возмутился Гарри Поттер, вскочив со своего места. «Бедняга, квиддич, единственное, что у него получалось действительно хорошо. Вот же болван», — донесся до меня шепот Драко Малфоя. Альбус Дамблдор жестом велел Гарри сесть на свое место. «Это связано с событиями, которые будут проходить с октября и продолжатся весь учебный год, нынче в Хогвартсе». В этот момент грянул оглушительный громовой раскат, и двери большого зала распахнулись. На пороге стоял одетый в черную мантию волшебник, которого я сразу узнала. Глава 20. Новые знакомства и ночь откровений. Сопровождаемый ошеломленными взглядами студентов, незваный гость уверенно направился к столу преподавателей и, проходя мимо постамента, сдержанно кивнул директору. «Что он тут делает?» — шепотом воскликнул Теодор Нотт. «Я пожала плечами. Представляю вам нашего нового преподавателя защиты от темных искусств», — в полной тишине радостно объявил Дамблдор. «Сириуса Блэка, это шутка», — недоуменно протянул Малфой. По традиции новых преподавателей приветствовали аплодисментами, но в этот раз никто не захлопал, кроме самого Дамблдора и, конечно же, Гарри Поттера. К ним присоединились еще Гермиона Грейнджер и Невилл Долгопупс. Их хлопки прозвучали уныло и вскоре стихли. «Опять взяли кого попало», — возмутился Тя. «Похоже на то», — поддержала я. Судя по тишине в большом зале, большинство студентов думали так же. Но Сириус Блэк не выглядел смущенным или задетым таким приемом. Он молча прошел за стол и сел между Снейпом и мадам Помфри. Альбус Дамблдор откашлялся и продолжил свою речь. «Итак, в этом году в Хогвартсе пройдет турнир трех волшебников. Знаю, каждый из вас хотел бы участвовать в этом состязании, потому что победителя будет ждать вечная слава. Но главы чародейских школ и министр магии договорились, что принять участие в турнире смогут лишь студенты 17 лет и старше». В зале поднялась волна возмущенного ропота. Студенты были недовольны такими ограничениями, и я прекрасно их понимала. Хотя, даже будь у меня возможность, я все равно не стала бы ни с кем соревноваться. У меня сейчас было не то настроение, чтобы что-то кому-то доказывать. На следующий день после завтрака мы отправились на урок по защите от темных искусств. В кабинете нас встретил добродушно улыбающийся Сириус Блэк. Длинные вьющиеся волосы профессора были убраны в низкий хвост. Несмотря на то, что Блэк был достаточно молод, пребывание в Азкабане наложило отпечаток на его внешности. Профессор выглядел намного старше своих лет. «Сегодня мы с вами будем изучать заклинание призыва Патронуса», — бодро начал профессор, когда все собрались. «Патронус сможет защитить вас от дементоров и смеркутов. Обычно он выглядит как облако пара или принимает телесную форму животного». Профессор Блэк круговым движением взмахнул палочкой и произнес «Экспекто патронум». Тут же из его палочки вырвалось серебристое облако, которое превратилось в лань. Патронус пронесся вокруг нас и растворился в воздухе. «Милостивый Мерлин, возможно, все не так плохо, и Сириус Блэк окажется хорошим преподавателем», — подумала я. «А теперь встаем и подходим ко мне». Взмахом палочки профессор сдвинул столы к стене. «Кто первый призовет Патронуса, получит 10 баллов». Я взмахнула по кругу палочкой и произнесла заклинание, но у меня ничего не вышло. Каждая моя новая попытка заканчивалась провалом. Оглядев других студентов, я увидела, что не одиноко в этом. «Подумайте о самом счастливом событии в своей жизни и повторите попытку», — подсказал Сириус Блэк. А он шутник. Я недовольно поджала губы. В моей жизни было мало счастливых моментов, да те, так или иначе, были связаны с Волан-де-Мортом. Я постаралась вспомнить самый счастливый. Оказалось, это момент, когда темный лорд пришел за мной. Наша первая встреча. Забытая радость этого события вновь охватила меня, и, взмахнув палочкой, я воскликнула: «Экспекто патронум!» К моему изумлению, из кончика палочки вырвалась маленькая серебристая змейка. Она облетела меня по кругу и растворилась в воздухе. «Очень хорошо, Гарри!» — раздался за моей спиной голос профессора Блэка. 10 баллов Гриффиндору. Патронусы стали появляться то тут, то там. По кабинету пронеслись выдра, лисица, олень и еж. Завороженная этим чудом, я вновь призвала серебристую змейку и разглядела ее получше. Мой патронус был удивительно похож на Нагайну. Жизнь в Хогвартсе шла своим чередом. Через пару недель после начала учебного года я стала замечать в коридорах школы Теодора Нокта в обществе Гермионы Грейнджер. А на уроке истории магии, когда профессор Бинс вещал скучным голосом, от которого тянуло в сон, я увидела, как Теа пишет записку. «Грейнджер, я тебя на букву Л, твой нот». Теодор свернул записку и бросил ее Гермионе, сидящей впереди. Прочитав крошечный свиток, она повернулась и улыбнулась Нокту. Теа выглядел счастливым, и я была за него рада, а вот за себя. Я всегда считала, что недостойна любви, и, несмотря на то, что старшекурсники часто провожали меня заинтересованными взглядами, я была уверена, что никогда не услышу в свой адрес чего-то подобного.